Глава 4. Найти Курносова Стасу удалось далеко не сразу. В офисе фирмы ему сказали, что Курносов только что уехал в один из филиалов. Кричко устремился по новому адресу, но в филиале выяснилось, что Курносов уже был и, кажется, отправился к себе домой. Стас попытался застать Курносова дома, но из этого тоже ничего не получилось. Он опять вернулся в офис и узнал, что шеф еще не появлялся. Кричко уже начинал по-настоящему злиться, но тут секретарша Курносова, сжалившись над ним, сообщила номер мобильного телефона своего шефа. Удивляясь, почему такая простая мысль не пришла ей в голову сразу, Кричко набрал указанный номер и, наконец, связался с неуловимым бизнесменом. Курносов отнесся к его звонку настороженно и долго выспрашивал, что у Кричко на уме, хотя Стас сразу же сообщил, какой вопрос его интересует. Попытавшись вначале отговориться нехваткой времени, Курносов, однако, вскоре сдался и согласился встретиться с опером. Он тоже не хотел вести разговор в официальной обстановке и предложил встретиться в баре офисного центра на Смоленской площади. Кричко уже надоело гоняться по городу, но он не стал спорить и поехал на Смоленскую площадь. Курносов сразу ему не понравился. Держался он вызывающе, строил из себя важную персону, но по глазам бизнесмена Кричко заметил, что он довольно здорово трусит. Стас понимал, что это совсем не обязательно должно означать, будь то Курносов причастен к похищению драгоценностей. Просто у нашего бизнесмена всегда имеются причины опасаться правоохранительных органов. Курносов сидел один за столиком полупустого бара. Перед ним стояли кружки с темным густым пивом и разнообразные закуски. При виде запотевшей кружки Стасу до смерти захотелось выпить пиво. Но он решил держать марку и наотрез отказался от предложенного угощения. «Виноват, на работе ни-ни», — заявил он, подмигивая. «Начальство у нас строгое, спиртного духа на дух не переносит, такой вот каламбур». «Вам-то, Анатолий Владимирович, проще, сам себе хозяин, верно?» «Сам себе выговор, писать не будешь, ха-ха!» Балагуря Кричко исподволь присматривался к предпринимателю, пытаясь понять, что за человек сидит перед ним. Курносов показался ему самоуверенным и не слишком добрым типом. Впрочем, Кричко редко встречал добряков, занимавшихся большим бизнесом. Они ему как-то не попадались. Курносов, несомненно, нравился женщинам. Он превосходно одевался, следил за собой, был подтянут и мускулист. Некрасивое, но мужественное лицо его было покрыто ровным шоколадным загаром. «На Кипре, небось, кайф ловит эксплуататор трудового народа», — с веселой завистью подумал Кричко. «Зря отказываетесь», — заметил Курносов, поднимая тяжелую кружку и сдувая махровую белую пену. «Пиво замечательное, чешское». Я, между прочим, его ни на какое другое не променяю. Ни на германское, ни на голландское. Чехи — вот кто лучшие в мире пивовары. А ваше начальство сейчас само, наверное, квасит где-нибудь по кабинетам. Так что зря вы. «Не зря, Анатолий Владимирович, не зря!» — убежденно заявил Кричко. «Вспомните поговорку. С утра выпил, весь день свободен. Верно ведь? На 100% верно. А у меня еще дел не в проворот. Никак мне нельзя расслабляться». Курносов усмехнулся. Простоватое лицо опера и его невинный треп ввели бизнесмена в заблуждение. Он решил, что перед ним действительно простак, недалекий служака, с которым не будет много хлопот. «Что мне пара кружек?» — сказал он. «Как слону дробина. Вот во Франции за стол вообще без пол-литра не садятся». «Что вы говорите?» — изумился Кричко. «Бывали во Франции?» «Да, где я только не бывал!» — махнул рукой Курносов и хитро прищурился. «А вы что же о моих зарубежных впечатлениях поговорить хотели?» «Да нет, что вы!» — возразил Кричко. «Просто невольно заслушался. Надо же, в самой Франции побывали. Но, однако, мы действительно вернемся лучше к нашим баранам. Я ведь вас по делу ищу, Анатолий Владимирович. С Панченко Виталием Андреевичем знакомы?» Лицо у Курносова мигом помрачнело. Глядя в стол, он нехотя ответил. «Ну, допустим, знаком. А вы поверили ему, что я виноват в том, что его обчистили?» «А вы откуда, Анатолий Владимирович, знаете, что Панченко, извиняюсь, обчистили?» На щеках бизнесмена заиграли желваки. «Этот козел сам мне позвонил на следующее утро. В истерике бился. Наверное, всю трубку слюной забрызгал. По его словам, выходит, что это чуть ли не я ему эту сучку в постель положил, а он мягкий и пушистый, как овечка. А он самый настоящий козел, понимаете?» «Пока с трудом», — мирно ответил Кричко. «Какие-то овечки, козлы, сучки. Давайте без зоологических ассоциаций. Итак, вы знаете, что вашего знакомого обокрали. Чудесно. Тогда я сразу начну с главного. Нам сообщили, что с той женщиной, которая подозревается в краже, познакомили гражданина Панченко именно вы, Анатолий Владимирович. Будьте добры прокомментировать». «Да что тут комментировать?» Раздраженно сказал Курносов, в сердцах, отталкивая недопитую кружку и хватаясь за пачку сигарет, лежавшую на столе. «А, кстати, вы мне ни документов своих не показали, ни полномочий своих. А если я не желаю отвечать на ваши вопросы?» «Тогда нам придется вызвать вас на допрос в официальном порядке, Анатолий Владимирович», — мягко пояснил Кричко. «Давайте уж лучше так, пока». «Ну, ладно, вообще-то мне особенно и нечего скрывать», — сказал Курносов, удивительно быстро успокаиваясь. «Глупо, конечно, получилось, но я-то тут при чем? У этого Виталия Андреевича к 36 годам голова на плечах могла появиться? Нормальную бабу от шалашовки отличить не может». «Простите, Анатолий Владимирович, а у вас как с этим делом? Вы-то сразу поняли, что за штучка перед вами?» «Ловите меня на слове?» — криво ухмыльнулся Курносов. «Ну, согласен, тоже лоханулся. Выглядела она, эта стерва, по первому классу, ничего не скажешь. И морда просто ангельская. Но я к тому веду, что я-то ее на улице подцепил, а Виталий домой к себе поволок. При ближайшем знакомстве неужели нельзя было сообразить, с кем имеешь дело? А она действительно того свистнула колье?» Курносов посмотрел на опера с нескрываемым любопытством. «Или это Виталик страху на меня нагоняет?» «Колье действительно похищено», — спокойно сказал Кричко, «если верить заявителю. Но у нас нет оснований ему не верить, поэтому давайте разбираться. Вы говорите, подцепили эту женщину на улице. При каких обстоятельствах?» Курносов, наконец, щелкнул зажигалкой и закурил. Выпустив к потолку струю дыма, он улыбнулся и снисходительно сказал. «Ну, какие тут могут быть обстоятельства? Выпили немного, покатались по городу. Потом Панченко предложил зайти в палитру. Чего ему не предлагать? За всю ораву я платил. Он это как должное принимал». «Большая была орава», — поинтересовался Кричко. «Я, Виталий, еще один тип по фамилии Астахов», — начал перечислять Курносов, загибая пальцы. «Да, двоюродный брат Виталия. Ну, в общем, не чужие люди. Я, чтобы вы знали, из Панченко одну школу заканчивал и даже один класс». «А женщина, значит, посторонняя». «Женщина посторонняя», — согласился Курносов. «Когда мы из машины вышли, она в переулке стояла неподалеку от входа в клуб, будто кого-то ждала. Да она так и объясняла, что ждет своего жениха. Наплела мне, что жених у нее офицер какой-то крутой из особой службы. А мне что? Мне хоть премьер-министр. Предложил ей с нами поужинать, вместо того, чтобы на улице торчать. Она поломалась немного для приличия и согласилась. Сказала, что ее суженый вряд ли уже появится. Мне, если честно, она в тот момент показалась приличной особой. Даже на проститутку она не похожа была. Но вот теперь наука. Внешность обманчива». «Это старая истина, Анатолий Владимирович», — заметил Кричко. «Но дело не в этом». «Значит, уговорили вы эту даму, и что было дальше?» «Кстати, как ее имя?» «Назвалась Аленой», — иронически ответил Курносов. «Ну а дальше?» Поднялись мы в ресторан. Наши уже за столиком сидели. Я, как положено, представил новую знакомую. Мужики, естественно, начали хвосты распускать. Знаете, перед красивой бабой даже заморыш старается себя Шварценеггером показать. Ну, здесь больше в словесной форме. Кто больше комплиментов наговорит, кто кого переострит. В общем, обычный трёп. Потом вина выпили, и тут Виталий вдруг домой засобирался. «Как это вдруг?» – удивился Кричко. «Вы говорите, все в Шварценеггеры подались, а тут вдруг домой, на самом интересном месте. Что-то не вяжется тут у вас». Курносов с досадой сказал. «Чего это у меня не вяжется? Откуда мне знать, почему он домой засобирался? Я же говорю, мы все не совсем трезвые были. Мало ли кому что в голову взбредет. Может, ему обидно стало, а тут такая красавица пропадает, а ему через неделю жениться». «Вот-вот, давайте о женитьбе, Анатолий Владимирович», — обрадовался Кричко. «Чуть-чуть поподробнее. Вы ведь были в курсе, какой свадебный подарок приготовил для своей невесты Виталий Андреевич?» «Ну, был», — почти враждебно произнес Курносов после некоторой паузы. «Так что из этого? Не я один об этом знал. В принципе, многие знали». «Но из собравшихся в тот вечер за столом об этом знали только вы и Панченко». «Ну, допустим». «А кто-нибудь из вас сообщил этот факт вашей новой знакомой?» «Ну, я сказал, когда Виталий на Алену глаз положил». Неохотно признался Курносов. «В шутку. Чтобы не забывался, так сказать. Чего тут особенного? Откуда я знал, что эта баба мотает все на ус?» «А я вас ни в чем не обвиняю, Анатолий Владимирович», — сказал Кричко. «Мне тут интересно как раз не то, что вы сказали, а то, что ваша спутница все мотала на ус. Ведь я полагаю, если бы вы были ее сообщником, так вы не стали бы про ожерелье говорить при всех, верно? Зачем вам это? С вашей стороны это был, значит, не умысел, а неосторожность. Видите, как бывает выгодно сделать своевременное признание?» Курносов невесело засмеялся. «Ну, слава богу, хоть в сообщники меня не записываете, и на том спасибо. Будете общаться с Панченко, не забудьте поставить его об этом в известность». «А сами что, не собираетесь с ним общаться?» — спросил Кричко. «Не сейчас», — с недовольной миной ответил Курносов. «Сейчас не самый удобный момент. Сейчас у него я главный враг. Он же уверен, что я ему Алену подсунул». «А мне казалось, что вы в некотором роде друзья, Анатолий Владимирович», — озадаченно произнес Кричко. «Одноклассники все же». «Ну, погорячились, с кем не бывает». «Да какие друзья?» — презрительно махнул рукой Курносов. «Это колье четверть лимона стоит. Тут уж дружба врозь. Мне этого инцидента теперь век не простят, особенно если пропажа не найдется». «Но все-таки в чем причина такой обидчивости?» — полюбопытствовал Кричко. «Неужели только вредный характер чиновника? Вы ни при чем, а ваш одноклассник обижается? Может быть, вы чего-то не договариваете? Мы остановились на том, что Панченко засобирался домой. Что делала в этот момент Алена? Что делали вы?» «Ну, я точно не помню», — замялся Курносов. «Ах да, он сказал, что уходит, и вышел из зала. Эта девка почти сразу рванулась за ним следом. Но я и тогда еще ничего такого не подумал, просто решил, что деваха клюнула на сына министра». «Она и об этом знала?» — спросил Кричко. «Ну, ясно знала», — подтвердил Курносов. «В разговоре это всплывало. В общем, я понял, что вечер закончился, расплатился и тоже отчалил. Когда я вышел на улицу, ни Виталия, ни этой бабы уже не было. Я сел в машину и поехал. Ну, в общем, домой поехал. А утром Панченко позвонил и претензии мне высказал. Я сначала, по правде сказать, не все понял. Думал, он меня слегка разыгрывает. Но теперь, раз милиция за это взялась, значит, все так и есть». «Анатолий Владимирович», — поинтересовался Кричко. «А вот, возвращаясь к личности этой женщины, не припоминаете, не встречали вы ее раньше? Может быть, лицо ее показалось вам знакомым? Не было такого?» Курносов пожал плечами. «Да нет, вроде», — ответил он. «Красивая баба, это точно. На артистку похожа или на модель, но раньше я ее никогда не видел». «Вины в преступлении за вами нет, но в свой круг ввели эту женщину именно вы». Лицо бизнесмена начало медленно багроветь. Он, было совсем успокоившийся, теперь смотрел на опера волком. «Вы все-таки считаете, что я навел эту стерву?» — процедил он. «Я, по-вашему, что же, последний идиот?» «Я этого не сказал», — перебил его Кричко. «Я к тому веду, что эта женщина, скорее всего, именно с этой целью торчала возле закрытого клуба поздно вечером в надежде подцепить какого-нибудь богатого человека». Он на секунду задумался, а потом вдруг с прояснившимся лицом поднялся из-за стола. «Знаете что, Анатолий Владимирович, давайте не будем откладывать все в долгий ящик. Давайте проедем сейчас к нам, и я покажу вам фотографии девиц, занимающихся подобным промыслом. Если вы опознаете кого-нибудь из них, проблема будет, считай, решена». Курносов поморщился, но, оставив на столе недопитое пиво, отправился следом за опером. Для Кричко не было неожиданностью, когда обнаружилось, что у подъезда бизнесмена дожидается «Мерседес» с двумя коренастыми типами, похожими на профессиональных боксеров. До главка они добирались каждый своим транспортом, но, приехав на место, Стас попросил Курносова оставить своих телохранителей внизу. «Здесь вы в полной безопасности, Анатолий Владимирович», — заверил он бизнесмена. «Да и я не задержу вас долго. Ребята не успеют соскучиться». Курносов подчинился. Однако было заметно, что без охраны, да еще в святая святых правопорядка, он чувствует себя не вполне уютно. Впрочем, фотографии женщин-аферисток в кабинет Кричко доставили оперативно. Курносов занялся просмотром снимков, разглядывая лица незнакомых женщин с неподдельным интересом. С не меньшим интересом наблюдал за ним Кричко, у которого была надежда, что судьба на этот раз ему улыбнется и удастся вычислить похитительницу с первого раза. Ему очень хотелось к возвращению Гурова преподнести тому сюрприз. Однако, просмотрев все фотографии, Курносов аккуратно сложил их и вернул Стасу. «К сожалению, ничего похожего», — сказал он. «Понимаете, та была исключительной красоты женщина. Ни за что не скажешь, что она способна на такие номера. А эти...» Он пренебрежительно махнул рукой. Кричко усмехнулся. «Знаете, это вы сейчас говорите», — заметил он. «Психология. Вам заранее известно, кто эти дамы, поэтому вы охотно приписываете им любые грехи. Думаю, если бы вы сейчас посмотрели на фотографию Алены, она произвела бы на вас впечатление, далекое от вчерашнего. Но это не так важно. Главное, мы выяснили, что среди этих кандидаток ее нет. Отрицательный результат, как говорится, тоже результат. Наверное, мы имеем дело с кем-то из новых». «И что же теперь?» — осторожно спросил Курносов. «Будем искать». — лаконично сказал Кричко.